Дело дошло до того, что старый дядюшка Азиз, опьянев от радости, не удержался и повторил старую шутку. Когда Фариде была маленькой, он хватал ее за подбородок и насильно целовал в губы, приговаривая: «Ах, негодница Челыкушу, ты воровала мою черешню, отдавай назад!» Под хохот присутствующих он поймал Фариде за подбородок и, несмотря на отчаянные протесты, повторил то же самое. Затем пристально глянул в глаза племянницы и сказал: «Ничего не поделаешь, Челыкушу, сама виновата. Стала солидной дамой, семейной, а душой по-прежнему ребенок, даже личико детское. Кто скажет, что это молодая женщина?» Камран побледнел. В эту минуту он впервые почувствовал, что Челыкушу принадлежит другому. Глава третья. Прошло два дня. Камран совсем не видел Фариде. 10 лет назад она сдружилась в Тикердаге с многими девушками, своими сверстницами. Теперь это были замужние дамы. Они не давали ей покоя, без конца приходили в гости, сидели часами, а потом забирали ее с собой, водили по знакомым или в парк на прогулку. Мюжган торжествовала, видя, что кузен тайно страдает. Она говорила ему жалобно, хотя глаза ее смеялись: «Увы, нет, они не оставляют в покое Фариде. Впрочем, прежде всего, Челыкушу должна развлечься, встряхнуться». За это время Камран видел Фариде всего лишь дважды. Один раз за ужином, второй раз на улице, в Чаршафе, когда она возвращалась из гостей. Настало утро третьего дня. Вопреки обыкновению, Камран проснулся на рассвете. Особняк еще спал. Камран распахнул окно и увидел в саду Фариде. Она услышала скрип открывающихся ставень, подняла голову, приставила ладонь козырьком ко лбу, прищуривая глаза от лучей восходящего солнца, и сказала: «Проснулись, Камран-бей? Как изменились ваши привычки! Прежде, чтобы разбудить вас, приходилось швырять в окно горсти камней, а зимой — снежки. Вы, оказывается, тоже стали немножко анатолийцем. Когда я в Анатолии просыпалась в этот час, меня стыдили. Лентяйка, как можно вставать после восхода солнца?» Сейчас Фариде очень походила на прежнюю, легкую и веселую Челыкушу. Ее голос напоминал журчание прозрачного родника, дающего сердцу ощущение свежести и прохлады. Камран робко спросил: «Можно мне выйти в сад, Фариде?» Продолжая прикрываться рукой от солнца, Фариде ответила насмешливо, скрывая издевку в голосе, как в прежние времена: «Что ж, это неплохо, если только вы не боитесь, что сырость принесет вред вашему изнеженному телу. Я устрою вам анатолийское угощение». Фариде привела Камрана к развесистому ореховому дереву и усадила на стул, забытый с вечера. «Подождите меня чуточку, Камран-бей. Мы же собирались бросить церемонии. Капельку терпения. Это придет само собой. У меня не хватает смелости сразу дойти до такой непочтительности». Камран улыбнулся. «Но ведь это еще большая непочтительность, Фариде. Запрещаю тебе. Когда я слышу «вы», Камран-бей, мне кажется, что ты насмехаешься надо мной». Фариде тоже улыбнулась. «Это верно, вы правы. Ты прав. А теперь позволь, я подогрею тебе молоко». «Не надо, прошу тебя, Фариде. Напрасно ты упрямишься. Самая большая любезность для анатолийской женщины — это позволить ей оказать услугу, разрешить сделать то, что она хочет. Шутливо, но в то же время с грустью Фарида продолжала. «Ведь у нас только одна возможность понравиться, заслужить одобрение мужчин. Это хорошо вести домашние дела». Фарида ушла. Слышно было, как она болтает с садовником, который только что поднялся и бродил по саду с медным кувшином в руках, подбирая сухие ветки. Наконец она появилась с чашкой дымящегося молока. «Молоко не такое, каким бы я хотела тебя угостить, Кэмран, но через 3 дня. Что у нас сегодня? Да, в четверг утром приглашаю тебя на угощение. Напою молоком от той же овцы, но увидишь, это будет волшебный ароматный напиток. Как я это сделаю, секрет. Тебе не интересно, какая бесчувственность? Тогда открою тебе тайну. 3 дня подряд я буду кормить овцу грушами. Мне кажется, ты замерзаешь, свежо немного. Или хочешь, чтобы тетя Басиме отругала меня? Скажет, сумасшедшая девчонка простудила моего сына. Постой, я привыкла к холоду и сырости. Вот, возьми мой шарф. Фарида сняла с себя красный шерстяной шарф и накинула его на плечи Кэмрана, который легонько вздрагивал, словно жаловался на утреннюю сырость. Ему вспомнился другой вечер. Это было 10 лет тому назад. Маленькая школьница в коротеньком платье, в черном переднике. Они стояли в саду у большого камня. Она сняла свое темно-синее пальто. Детские плечики запачканы фиолетовыми чернилами. Девочка сказала: «Охранять тебя от болезней — это теперь моя обязанность». «Кэмран, да ты как старик. Уронишь чашку, обожжешь колени. Почему ты такой задумчивый?» Так, вспомнил кое-что. Вот и я тоже быстро перебила Фариде, словно хотела помешать Кэмрану высказаться. Увидела эту шаль на твоих плечах и вспомнила, как дразнила тебя Кэмран Ханым. Фариде села напротив на кухонную скамейку. На ней было просторное платье из плотного матового шелка, что делают в Бурсе, сшитая на провинциальный манер, все в легких широких складках, скрывавших фигуру женщины. Она положила локти на колени, уперлась подбородком в ладони, так что закрыла щеки пальцами и принялась говорить. Кэмран впервые так близко видел ее лицо, такое светлое и чистое. Он нашел его слегка похудевшим, осунувшимся. От этого глаза Фариде казались еще больше, а едва заметная тень в уголках делала их даже темными. 5 лет назад голубые глаза Челкушу были полны светящегося блеска, а сейчас они напоминали цветы, опаленные огнем. Глаза, как прежде, смеялись, смотрели без смущения, с невинной смелостью, но Кэмрану показалось, что он уже не видит, как прежде, всей их глубины, их дна. Причесана Фариде была тоже как-то по-провинциальному. Впереди пробор, сзади 2 толстые косы, заплетенные так плотно, что стягивали кожу на лбу и висках, слегка приподнимая кончики бровей. От этого тонкие голубоватые жилки под ее прозрачной нежной кожей проступали еще яснее. Кэмран почти не понимал, о чем говорит Фариде. Он только вслушивался в ее голос, любовался ею. Он обратил внимание, что цвет лица у Фариде совсем не такой, какой бывает у молодых женщин, счастливых в семейной жизни. Он разглядел на ее лице болезненную прозрачность, скрытый огонь, похожий на лихорадочный румянец, который встречается у роз, увядших на кусте несорванными. Да у девушек, обреченных стариться без любви.